Глава 34. Воплощенное безумие. Ингрид. Знакомая комната Софи схлопнулась западней. В попытках стать маленькой и незаметной я забилась поглубже в тесное пространство между стеной и диванчиком. С большим удовольствием залезла бы под кровать Софии, но щель была слишком узкой. Еще эта черев цепилась в меня мертвой хваткой, как в спасательный круг. Прижалась, навалилась, уткнувшись головой куда-то в ключицу, и всхлипывала там горячо и мокро, содрогаясь всем телом. И пусть она частично оградила меня от Клары, но я едва дышала под напором приторных духов. Убийственная добавка к давящему головокружению и сбою мыслей, которые всегда возникали у меня в присутствии инкуба. Волосы липли к потному лицу, закрывая почти весь обзор. Но Эльма и Клару я видела четко. Они стояли под ярким светом одинокого ночника, словно на сцене, да и сами казались актерами малобюджетной пьесы с потугами на сюрреализм. Эльм вжимался спиной в стену, нервно кутаясь в синий халат, который едва доставал ему до голых масластых колен. От Йохана в нем уже ничего не осталось, разве что несколько светлых прядей свисало из густого черного подшерстка, дыбившегося на голове. Он был таким тощим и долговязым, что Клара выглядела мелкой уродливой собачкой, которая кидается на фонарный столб. То, о чем они говорили, не лезло ни в какие рациональные рамки. Клара требовала и умоляла, чтобы Эльм занялся любовью с Софи. Эльм возмущенно стонал, что ему плохо, ему противно, и вообще он не знает, как это делается. Клара патетически вздымала руки к потолку, проклиная судьбу за то, что связалась с бесполезным инкубом-девственником. Глупая трагикомедия, фальшивая и безобразная. Еще одно доказательство того, что я свихнулась. Но все не так уж плохо, если подумать. Нет, конечно, плохо осознать, что все, о чем я уже догадывалась в течение последнего времени, это горькая правда. Но поскольку это мое персональное помешательство, то значит, что кроме моей головы никто не пострадал. И это хорошо. Одно дело подозревать, что сходишь с ума. Гораздо страшнее, когда хочешь сойти с ума, чтобы отключиться от творящихся кошмаров. И совсем, понимаете, совсем другое чувство, когда факт поехавшей крыши уже не вызывает сомнений. То есть принимаем факт за факт. Вот и Эльм так сказал. Или не так, но похоже. Хотелось бы проснуться, как Алисе в «Стране чудес», но тут другая ситуация. В принципе, сон от сумасшедствия практически ничем не отличается. В обоих случаях мы варимся в собственных глюках. Разница только в том, что во сне двигательная активность заторможена, и его можно прервать. А вот я, возможно, в данный момент бегала по палате психушки и скребла стены ногтями. И вообще, может, бегал кто-то совсем не похожий на меня, скажем, толстый мужик лет 50, вообразивший себя школьницей, терзаемой демонами. Или не бегал, а тоже сидел в уголке и ждал очередного витка игры разума. Очень убедительно. Хотя топор, поблескивавший в нескольких шагах от дивана, тоже выглядел убедительно, надежно и привлекательно. Клара его бросила за ненадобностью, но добраться до него незамеченной было сложно и опасно. Но я бы попыталась, если бы не эта прилипшая черри. А так оставалось только сидеть и смотреть. Все сходится, все. Те же периоды спокойного существования, скорее всего, наступали, когда добрые санитары давали мне успокоительное. А вот сейчас был явно период обострения. Да еще какого! Надеюсь, добрые санитары придут быстро. А то это уже совсем ненормально, когда псих осознает, что его глюки слишком уж глючные, чтобы называться глюками. Интересно, а могло ли порождение моего собственного мозга меня убить? Так, если подумать... То кто такая Клара? И Эльм? И все остальные? Вспомнила. Архетипы! Точно! Они же универсальные базовые врожденные психические структуры. Эльм, очевидно, воплощал мои подавленные сексуальные инстинкты, а Клара — не менее извращенный синдром разрушения, в том числе и с приставкой «само». Вот только каким архетипом являлась Черри? Воплощенной женственности? Тогда приходилось признать, что мою натуру женственность раздражает неимоверно. Черри меня полностью обрыдала, да еще и сцарапала длинными ногтями. Все совпадает, все. Достаточно взглянуть на Эльма. Вот я его давно не видела. Вернее, мой мозг его не генерировал некоторое время. И, пожалуйста, он же должен быть копией Йохана. Кстати, архетип Йохана тоже неприятным оказался. Что же мне так не везет с архетипами? Почему все мои архетипы такие конченые? Так где же копия? Где Йохан? Нет Йохана. Один архетип полностью заместил другой. И это символично. Символы. Вокруг же одни символы. Только подумать над ними некогда. Хорошо, когда трупы не настоящие, а просто символы. И отгрызенный Кларой палец тоже. Вот только болела рука по-настоящему. Эх, проснуться бы сейчас в палате и поблагодарить добрых санитаров за избавление. Я крепко зажмурилась и потрясла головой. Но ничего не изменилось. Вопли Клары продолжали резать слух, а Эльм начал было обессиленно сползать вниз по стеночке, но Клара влепила ему пощечину, и он замер с опущенной головой. «Что значит «не могу»?» Звук очередной пощечины заставил меня скривиться. «Интересно, в чем смысл борьбы архетипов?» Надеяться на то, что они поубивают друг друга, не приходилось. Клара подавляла и доминировала, дурным голосом усиливая драматизм ситуации. «Еще раз спрашиваю, что значит «не могу», не получается и не встает. Ты хочешь сдохнуть? Я тебе это устрою, мерзавец. Это невыносимо, невыносимо! Эльм, Эльм, любимый, прошу тебя, умоляю, сделай хоть что-нибудь. Ты же даже не пытаешься возбудиться. Ну, хочешь, я тебе помогу, потрогаю, разотру, поцелую. Хочешь?» Эльм издал крик умирающего лебедя и слабо замахал длинными руками. «Ну ладно, меня ты не хочешь тогда?» Клара обернулась, и страх вдавил мой желудок в мочевой пузырь, когда она решительно направилась к нам. Лапа Клары сомкнулась на шее Черри, выжимая из нее оглушительный визг, и вьетнамка еще сильнее прижалась ко мне, но продержалась не больше 2-3 секунд. Клара буквально швырнула ее в сторону Эльма и, не обращая внимания на слабое сопротивление, стала тыкать ее головой в область эльмовских трусов, задрав на нем халат. Клара изрыгала яростные призывы немедленно приступить к возбуждению, но Черри только визжала, прикрываясь маленькими ладошками. Визжала, визжала, визжала! Визг прекратился с отчетливым хрустом сломанных позвонков, и Клара пинком отшвырнула тело Черри в сторону. Эльм с грохотом упал на пол, раскинув конечности, как шарнирная кукла. Теперь Клара смотрела на меня. «Иди сюда!» Я пошла. Вернее, поползла на четвереньках. Ноги меня не слушались. «Чего еще хочет мой глюк?» Билось в голове. «Видно же, что Эльму уже ничем не поможешь!» Челюсть отвисла, глаза закатились, сам синюшный. «Что же дальше?» А дальше меня грубо кинули на тело Эльма. И волосатая кожа инкубовского бедра была последним, что я увидела перед тем, как окунуться в оранжевое зарево. Песчаная поземка котенком крутится у ног. Ветер швыряет в лицо мелкие песчинки. Я прикрываю лицо от песчинок и угасающего света, чтобы взглянуть в лицо инкуба. Нет, не лицо. Лица. Чудовищный обитатель этой багровой пустоши теперь обрел человеческий облик. Но своего лица у него нет. Лица наплывают изнутри, неуловимо меняясь на поверхности. но в этот раз смотреть на них даже приятно. Я узнаю Йохана. Потом его сменяет мальчик, о котором я вздыхала в младших классах. Симпатичный парень из супермаркета. Американский актер. Солист из знаменитого бойз-бенда. Еще один певец. Потом снова Йохан. Не дать не взять коллекция моих влюбленностей. Я растерян. Я тоже. Что ты видишь вокруг? Красную землю в трещинах. Засохшее дерево. Очень далеко крыши домов и башен. Место возрождения и цветения. Лица меняются, но голос остается прежним. Басистый, хорошо поставленный голос, как у оперного певца. И как я раньше не замечала, что и говорит он слегка нараспев, тянет слова, словно наслаждаясь сочетанием звуков. «А что видишь ты?» «Ничего хорошего. Твоя астральная проекция отражается сама в себе, там, где черные лужи гниющих растений сменили поле цветущих ирисов. При заданных условиях синхронизация волновых характеристик наших энергетических тел стремится к нулю, но странным образом это произошло». «Возможно, потому что я сошла с ума?» «Возможно, потому что я умер». «Смерть и безумие на перекрестке вечности». «Смерть и безумие», — повторяет инкуб, протягивая мне руку. Наши ладони соприкасаются, и земля содрогается, обрушиваясь по периметру сухого дерева. Мы стоим на краю пропасти, держась за руки, как лучшие друзья. Из пропасти рвутся языки пламени, а там, в глубине, пылает хрупкая девичья фигурка с длинными волосами. Это Софи. Что она там делает? Почему горит? Я кричу и тычу пальцем в Софи. Инкуб прищуривается, уворачивая лица от огня. Потом подпрыгивает на месте и прищелкивает пальцами. Что с ним? Да он рад до чертиков! Хватает меня в объятия, стискивает до боли, расплющивая мою щеку о свою голую грудь. «У меня есть шанс!» Его счастливый крик взрывает барабанные перепонки. «И у тебя есть шанс, и у красотки есть шанс, и даже у этого недотёпы есть шанс, понимаешь? У всех нас есть шанс остаться в живых. Извини, дорогая, но придется нам не зринуться в гиену огненную, в Игнис Санат». «Нам? Нет!» Примечание. Игнис Санат, латынь. Огонь очищающий. Конец примечания.